Арль, ноябрь 1888. Дорогой мой Тео, Гоген и я очень благодарим тебя за присланные тобой 100 франков, а также за твое письмо. Гоген вполне счастлив, что тебе полюбились присланные из Британии вещи. Они понравились тоже и другим, кто их видел. Сейчас он работает всецело из головы. Женщин в винограднике. Если только он это не испортит или не оставит неоконченным, это будет очень красиво и оригинально. Кроме того, он пишет картину, тоже ночное кафе, что и я писал. Я сделал 2 картины, падающие листья, которые, кажется, нравятся Гогену. Кроме того, я пишу сейчас совершенно пурпурный и желтый виноградник. Кроме того, одновременно у меня есть еще и арлезианка, холст в 30, которую я нашлепал за 1 час. Задний план светло-лимонного цвета, лицо серое, одеяние черная краска и совершенно-совершенно прусское синее. Модель опирается на зеленый стол и сидит на кресле, у которого дерево оранжевое. Мы много работаем, и жизнь вдвоем идет хорошо. Я рад, что ты не один в твоем жилище. Рисунки де Хаано очень хороши. Я их очень люблю. Работать так цветом и достигать вместе с тем сильного рисунка, черт возьми, это нелегко. Он достигнет и другого рисунка, когда выполнит свои планы, пройдет через импрессионизм, как через школу, а на свои цветовые эксперименты будет смотреть только как на этюды. По-моему, для этого есть много оснований. Есть много так называемых импрессионистов, которые совсем не владеют обнаженной натурой, а между тем как раз оно, это знание обнаженной натуры, позже опять возродится, и работать над этим всегда хорошо. Мне бы очень хотелось как-нибудь познакомиться и с Дехааном, и с Ааксоном. Если бы они приехали сюда, Гоген сказал бы им: «Отправляйтесь на Яву и ищите там импрессионизма». Хотя Гоген и работает здесь, но его постоянно тянет в тропические страны. И, конечно, это бесспорно. Кто приедет на Яву и захочет там работать прежде всего в цвете, тот увидит массу новых вещей. В странах, где много света, под более сильным солнцем, тени и рефлексы, падающие от предметов и фигур, совершенно другие и настолько цветные, что у тебя является искушение и совсем их подавить. Это и здесь бывает. Впрочем, я не настаиваю на важности экзотической живописи. Де Хаан и Ааксон наперед, уверен, заметят значение колоризма. Во всяком случае, им не повредит, если они как-нибудь приедут сюда. Они наверняка найдут здесь много интересного. Гоген и я, мы сегодня будем обедать дома. Для нас ясно, и мы уверены в этом, что так и впредь будет, поскольку это нам представляется и лучше, и дешевле. Чтобы не задерживать письма, на сегодня я кончаю. Надеюсь написать тебе в скорости. То, как ты урегулировал наши денежные дела, вполне хорошо. Мне кажется, дерево с падающими листьями тебе понравится. Гниющие стволы тополей, обрезанные рамой как раз в тех местах, где у них начинаются листья. Стволы стоят, как колонны, по бокам аллеи, а слева лилово-голубым намечены римские гробницы. На аллее черные фигуры влюбленных парочек. Наверху в картине совершенно зеленый луг и никакого, почти никакого неба. Вторая картина изображает ту же аллею, но со стариком и большой шарообразной женщиной. В понедельник, ах, если б ты был с нами, мы видали красный, совершенно красный, как красное вино, виноградник. Вдали он становился желтым, затем шло серое небо и надо всем солнце. Почва после дождя была фиолетовая и светилась желтым в тех местах, где отражалось заходящее солнце. Сердечно жмем тебе руку. Думаем о тебе. До скорого.